На выставке Карла Вилленка. Аде Стрёве. Почти пейзаж. Количество фигур, в нем возникающих, идет на убыль с наплывом статуй. Мрамор белокур, как наизнанку вывернутый уголь, и местность мнится северной, плато, гипербореи, взъерошившие капусту. Все так горизонтально, что никто вас не прижмет к взволнованному бюсту. Возможно, это будущее, фон раскаяния, мести сослуживцу, глухого, но отчетливого «вон», внезапного приема джиу-джитсу, и это город будущего, сад, чьи заросли рассматриваешь в оба, как ящерица в тропиках, фасад гостиницы, тем паче небоскреба. Возможно, также прошлое, предел отчаяния, общая вершина, глаголы в длинной очереди к «Л», улегшаяся буря крепдышина, и это царство прошлого, тропы, заглохнувшие в действительности, лужи, хранящие отражение, скорлупы, увиденной яичницей снаружи. Бесспорно, перспектива. Календарь верней из воспалившихся гортаней туннель в психологическую даль, свободную от наших очертаний, и голосу, подробнее, чем взор, знакомому с ландшафтом неуспеха, сподручней выбрать большее из зол в расчете на чувствительное эхо. Возможно, натюрморт. Издалека все в рамку заключенное частично мертво и неподвижно. Облака, река, над ней кружащаяся птичка, равнина. Часто именно она, принять другую форму не умея, становится добычей полотна, открытки, оправданием Птолемея. Возможно, зебра моря или тигр — смесь скинутого платья и преграды, облизывает щиколотки икр к загару неспособной балюстрады, и время мнится к вечеру. Жара. Сняв потный молот с пылкой наковальни, настойчивое соло комара кончается овациями спальни. Возможно, декорация дают причины нечувствительность к разлуке со следствием. Приветствуя уют, певцы не столь нежны, сколь близоруки, и «до» звучит как временное «от». Блестящее, как капля из-под крана, вибрируя над проволокой нот, парит лунообразная сопрано. Бесспорно, что портрет, но без прикрас. Поверхность, чьи землистые оттенки естественно приковывают глаз, тем более поставленного к стенке. Поодаль, как уступка белизне, клубятся, сбившись в тучу олимпийцы, спиною чуя брошенный извне взгляд живописца, взгляд самоубийцы. Что в сущности и есть автопортрет. Шаг в сторону от собственного тела. повернутый к вам в профиль табурет, вид издали на жизнь, что пролетела. Вот это и зовется мастерство. Способность не страшиться процедуры небытия, как формы своего отсутствия, списав его с натуры. 1985 год.